Глеб. Лоренс позвонил Глебу вечером после ужина. «Джон, было бы славно, найди вы для меня полчаса». «Что-нибудь случилось, босс?» «Просто я хочу на вас поглядеть. Вы меня заряжаете оптимизмом». Когда Глеб приехал, Лоренс сидел возле телевизора и слушал комментарии левого журналиста Аварыша. В последнее время тот довольно часто и жестко выступал по поводу войск Огана, расквартированных на границах Луисбурга. «Послушайте этого парня. Он умеет бить», — сказал Лоренс. Алвареш, между тем, заканчивал выступление. «Мы, к сожалению, не перевели статью русского журналиста Дмитрия Степанова. Он сейчас в Нагонии и пользуется материалами, предоставленными ему премьером Гриса. Документы только тогда являются документами, когда они подтверждены фотографиями, высказываниями, официальными заявлениями». Степанов привел высказывание генерала Огана. «Я повторю это высказывание. Огана до сих пор не отмежевался. Видимо, это трудно сделать. Я не стану привлекать к ответственности тех моих ребят, которые вздернут на столбах русских, приехавших в Нагонию. Я солдат, и мне понятно чувство ненависти». В Нагонию приехали 400 русских специалистов. Из них 100 врачей, 40 агрономов, 15 профессоров университета, 90 геологов, 60 эпидемиологов. Да, приехали разные специалисты, это правда. Степанов продолжал. Как им было не приехать, когда Огана заявил корреспонденту «Кроникл» месяц назад: «Мои люди готовы к последнему сражению. Мои люди знают, как стрелять от живота и бить ножом в ключицу. Следовательно, мои люди знают, как побеждать. Мы овладели новейшей техникой. Мы чувствуем крепкую спину в Луисбурге. Все это делает нас уверенными в исходе предстоящей битвы». Я хочу обратить внимание правительства на слова генерала Огана по поводу крепкой спины в Луисбурге. Неужели наш президент полагает, что пламя войны, которое начнется в 70 километрах от нашей столицы, будет направлено только в одном направлении? Ветер войны неуправляем. Вспыхнув, он может распространиться не в том направлении, которое было спланировано генеральными штабами и разведывательными управлениями. Благодарю вас за внимание, дамы и господа. Лоренс выключил телевизор, посмотрел на Глеба вопросительно. «Каково? Вас это пугает?» «Я пугаюсь лишь, когда болеют мои внуки. Меня несколько удивило другое. Я только что прочитал это выступление Алварыша. Мне его передал директор телевидения. Он сказал, что вопрос о выступлении дискутируется в правительстве. Значит, возобладала точка зрения центра, если Алварыш вылез на экран. Не увлекаетесь ли вы ставкой лишь на одну силу? Не переоцениваете ли возможности Стау?» «Точнее сказать, мы, Роберт», — заметил Глеб. «Стау — наша общая ставка». Лоренс поморщился. «Не цепляйтесь за местоимение. Я, мы, какая разница, в конце концов? Мы делаем одно дело, и мы обязаны делать его хорошо. Словом, посол мнется, ему кажется, что сейчас не время передавать Огану вертолеты. Он считает, что у них достаточно техники. А он, как вам известно, имеет особые связи с Пентагоном. Отправьте телеграмму в Лэнгли. Предложите отменить операцию «Факел» и весь разговор, Роберт». «Вы что такой встрепанный?» «Не надо так, Джон. Я вызвал вас не как шеф, а как друг. Я хотел, чтобы мы придумали все возможные пропозиции в драке. Знаете, драка со своими самая унылая, но в то же время самая опасная». «Верно. Может быть, стоит чуть-чуть скорректировать нашу линию?» «То есть?» «Джон, я более или менее знаю русских. Все-таки я начал с ними общаться в ту пору, когда мы поддерживали кое-какие контакты с ними. Это были дружеские контакты, пока Даллас не начал свою операцию с нацистами в Швейцарии. Я опасаюсь одного лишь. Как бы наши здешние ублюдки не перепугались. Они могут врубить задний ход, Джон». «И что дальше?» «Не злитесь. Все знают, что операция «Факел» спланирована вами. Всем известно, как высоко оценил ее адмирал и те, кто его поддерживает. Но мне поручено вести политическую линию. Все-таки я здесь, как вы говорите, босс, Если государственному департаменту русские прижмут хвост на чем-либо, шишки повалятся не только на вас, но и на меня». Глеб рассмеялся, не разжимая рта. Это свидетельствовало о ярости. «Ну что ж, я не боюсь шишек. Я к ним привык. Но я думаю, что тот Стау, в которого вы перестали верить, все же проведет операцию, задуманную мной, и это повернет здешних центристов вместе с их президентом в нужном направлении». «К этому я и веду, Джон. Стоит ли так открыто задирать русских? Может быть, чуть подвернуть их в русло сдержанности?» «Это ваше дело, Роберт. Поступайте, как считаете нужным. Моя задача — сесть в вертолет, присланный из Нагонии». «Простите мой вопрос, Джон. Где-то промелькнуло сообщение, что у вас есть личные интересы в Нагонии. Вроде бы вы там потеряли кое-какие вложения и все такое прочее. Я не возражаю против личного интереса, который соединен с нашим общим, глобальным интересом. Просто мне хотелось бы знать, так ли это». «Где промелькнуло сообщение?» «В России? Вы им верите?» «Сообщение промелькнуло не у них, в Европе». «Оно у вас есть?» «Будет». «Вам не хочется открывать свой источник информации?» «Дайте мне толком проверить этот источник. Дня через три я буду готов к подробному разговору. И, конечно, вы вправе полагаться на мою поддержку. Я не верю, что вы можете хоть в малости приступить черту закона и ради своих интересов смешивать дела страны с личными. Я хочу, чтобы мир говорил о нас, как о тех, кто служит делу борьбы за демократию в белых манишках, с чистыми руками, по закону». «Спасибо за добрые слова, Роберт. Только у меня вопрос. Вы убеждены, что у нас с вами получится дело, соблюдаемой границы закона?» «Я полагаю, что мы трудимся в рамках закона, Джон. Я так хочу считать. Игра обязана быть законной, даже с русскими. Когда мы бережем умного, мы поступаем законно, мы думаем о благе агента, разве нет?» «Кого вы хотите обмануть, Роберт? Себя или меня?» «Я не совсем вас понял, Джон». Глеб поднялся, рассмеялся снова, но теперь широко и раскатисто. «Босс, я понял вашу идею. Дайте мне помозговать, и я вам положу на стол план развития комбинации. Поверьте, я так же, как и вы, чту закон и живу по закону». Выйдя от Лоренса, Глеб посмотрел на часы. До коктейля, который устраивала Пилар, остался час. Он сел за руль и погнал в посольство. Там он поднялся в комнаты, охраняемые морскими пехотинцами. Шифросвязь. «Срочно сообщите лично мне данные о лицах, публикующих материалы о моей заинтересованности в Нагонии. Возможен русский почерк. Глеб». Шифровка была адресована резиденту ЦРУ Федеративной Республики. Он в свое время работал помощником Глеба в Гонконге. Связывала их не только дружба, но и общий интерес в деле.